На первый взгляд столица не изменилась. Стены Арателя все так же оставались неприступными, ворота массивными, а черепица на императорском дворце сверкающей золотыми бликами. Дэрион не верил, что снова вернулся домой. И он уже пришпорил коня, когда вдруг вспомнил о Хортоне. Нельзя же синего великана вести в город. Во-первых, Марла привлечет слишком много внимания, а во-вторых, Дэрион не знал, как воспримут его попутчика жители столицы, ведь не каждый день им на глаза попадается четырехрукий монстр. Надо как-то уговорить Хортона вернуться домой, оставить ему еду и дать немного денег. «Нам надо поговорить», — воин спешился и уселся на землю, доставая из заплечного мешка сыр и хлеб. Марлок послушно уселся рядом, внимательно смотря на своего спасителя. «Ты не можешь дальше идти за мной», — без долгих предисловий начал Дэрион. «Ты исполнил свой долг, сопровождал меня до безопасного места. Теперь каждый сам по себе. Я дам тебе еду и достаточно денег, чтобы покинуть Снежную империю и вернуться домой». «Я все еще не вернул тебе долг». «Вернул, когда помог мне отбиться от ассасинов». «Куда мне идти, мы еще обсудить успеем», — глухо ответил Хортон. «Скажи лучше, что ты сам-то намерен делать дальше. Ты ведь хотел отомстить, или нет?» «Я пойду к крепости Хаула в одиночку. В этот раз я не хочу вести кого-то на верную гибель». «Но я и сам хочу ему отомстить. Разве я не вправе рассчитаться с ним за все те мучения, которые он причинил?» «Не глупи!» — вдруг взорвался Дэрион. «Ледяной колдун тебе не по зубам. Никому из смертных. Поверь, я знаю, на что он способен». «А ты, значит, сможешь его убить? Ты что ли бессмертный? Я видел кровь, вытекающую из твоих ран. Ты такой же, как и я. Так почему ты можешь мстить, а я нет?» Скептически посмотрел на него Марлок. Дэрион решил не отвечать на вопрос попутчика. Не стоит Хортону знать, что сердце воина, благодаря заклинанию Хаула, навечно обратилось в лед. «Я все сказал», — мрачно произнес Дэрион и поднялся, оставив на земле мешок с провизией, который должно было хватить Хортону до портового города и 50 серебряных монет. «Прощай». Дэрион взял под уздцы коня и, ни разу не обернувшись, направился в Арателль. В душе было муторно, но воин был уверен, что поступает правильно. Никто больше не заслуживает такой участи, которую на себе испытал Дэрион. Он должен во что бы то ни стало встретиться со своим врагом лицом к лицу, один на один.